Глава 10. Не знаю, кофейное зерно у них особенное или рог такой вкус придает, но мне напиток очень понравился. И, кстати, Верзила обманул. Нифига это не обычный кофе, тут всяких пряностей насыпали. Я наслаждался пребыванием здесь за скрытым в тени столиком. А вот два человека наверху явно не были в восторге. «Что это за место? Зачем вы меня сюда позвали? Тут воняет как...» Первый голос принадлежал Венедикту. Он явно не хотел здесь появляться и, кажется, имел пунктик насчет чистоты. «Заткнись и слушай, ночной бархат, и хватит ворчать. Могу организовать тебе местечко куда хуже». А вот второй точно был Адамычем. «Ладно. Чего надо?» — недовольно буркнул Венедикт. Блин, если б не увидел эту бледную рожу, даже не узнал бы, что завуч прячется в таком злачном месте. Возможно, стоит сканировать окружение без остановки. Однако держать эту грань способности активированной постоянно чревато проблемами с памятью и головной болью, а я нахожусь не на операции государственной важности, чтобы идти на такой риск. Кстати, как там его завуч назвал? Ночной бархат? А бледная рожа точно хакера не жигала. Тогда я не хочу их слушать. Второе прозвище Венедикта мне уж очень не понравилось. «Тебе удалось нарыть что-нибудь на Ставрова?» — спрашивал у него Адамыч. Фух, похоже, не жигало. Но они обсуждают меня. Зачем? «Нет, никакой информации», — прошипел Венедикт. «Он будто и не существует. Такого не может быть». «Но есть». Ни соцсетей, ни записей в медицинском полисе, ни билетов на поезда или самолеты. «Ты хочешь меня обдурить?» — Адамыч грохнул кулаком по столу. «Твою ж мать! Гадство!» Удар получился хлипким и влажным. Похоже, угодил во что-то не очень приятное и жидкое. «Сами настояли здесь встретиться», — хмыкнул Венедикт. «Заткнись, мне нужна полная конфиденциальность. Это можно получить только в этой дыре». Я чуть кофе не пролил. «В общем», — прорычал Адамыч, — «через 3 дня мне нужно досье на этого урода. Кто он, откуда, какой ранг и кто за ним стоит? Не справишься, можешь паковать вещи и валить. Валить лес, уяснил?» «Да», — буркнул бледная рожа. «Вот и хорошо. Я первым пойду, ты через полчаса, а не минуты раньше. Закажи себе что-нибудь. Наверняка вкуснее тюремной баланды». Адамыч встал и хлопнул дверью. «Старый ублюдок», — плюнул Венедикт. «Да чтоб вас всех! И где мне искать?» «Ну как?» — надо мной навис Верзила. «Шикос!» — воскликнул я, осушив рог и поставив его широкой частью вниз. «Обязательно зайду к вам еще. Капец тут у вас понравилось!» Итак, дел у меня оказывается целая куча. Но она подождет. Вообще-то я прибыл в академию за определенной целью, а до сих пор так за нее и не взялся, пока возился с балбесами школьного и не очень возраста. Мне нужно найти кровинушку своего друга, чтоб ему в новый мир прилетело немного хаоса. Единственный след, который у меня есть, это несколько переводов за обучение. Их всего 4 штуки. Первым делом нужно сузить круг подозреваемых и понять, что означают транзакции. Если тут принято оплачивать сразу за год, моя цель — учиться в 4-м классе. Так что первым делом я отправился в бухгалтерию. Как раз надо что-то там подписать по рабочим моментам. Мне ж даже зарплату будут платить. Интересно, сколько нынче учителя получают? Наверное, много. Это ж ведь важная профессия. Как говорится, дети — наше будущее. Да и труд нелегкий. Я даже по 2 учебным дням могу сказать. А ведь у меня еще довольно свободный график. Как справляются полноценные педагоги с кучей уроков в один день? Но у меня особо опасный класс, между прочим. Должна быть доплата за вредность. Плюсом классное руководство. Слышал, за него тоже платят. Думаю, не меньше 40 тысяч. Маловато, конечно. Я же не всю нагрузку взял. Да нет, даже побольше, наверное. На полную ставку наверняка за 100 получают. Итак, 15 тысяч, — изрекла дородная бухгалтерша Мария Васильевна. До вычета налогов. «Да не, я ж за месяц спрашиваю. Зачем мне недельная плата?» «Выдает, конечно». «Это и есть за месяц, молодой человек», — проворчала она. «А? В смысле? 15 000 рублей в месяц? До вычета, да-да, грязными». «Ни хрена ж себе! Да я вчера только мясо на пятеру купил. А там классное руководство, все такое, все уже посчитано, Сергей Викторович», — проворчала Мария Васильевна. «Вы что, договор не читали, когда подписывали?» Я ах удивился. Очень. Это ж сколько тогда получает та же Лена? Если у всех учителей такой уровень зарплаты, как Академия вообще набрала желающих возиться со спиногрызами? Мне даже совестно стало за Сёму и Аркашу. Если кабанчик батрачит за такие деньги, пусть красуется мышцами, сколько влезет. Когда легкий шок прошел, я все-таки спросил. «Мария Васильевна, мне тут поручили проверить оплату некоторых детей. Не подскажете, где я могу найти информацию?» «Кто поручил?» — прищурилась женщина. «Директор. Там какие-то вопросы от инвесторов поступили. А я проходил мимо, вот и получил себе лишнюю работу». Странно. Моя улыбка заставляла самых жестоких вражеских шпионов и диверсанток резко забывать, зачем их послали на задание, и окунаться в пучины моего обаяния. Но Мария Васильевна вообще не впечатлилась и мерила меня подозрительным взглядом. «Это закрытая информация, Сергей Викторович. Без официального приказа я вас допустить к ней не могу». «Ладно, меня об этом почему-то не предупредили». «Василий Павлович мог», — кивнула бухгалтерша. Повисла неловкая пауза. «Получите документы и распишитесь», — нарушила ее Мария Васильевна. «Вот ваша карточка, деньги будут поступать дважды в месяц. 20-го аванс, 5-го зарплата со всеми надбавками». «О, так с этого надо было начинать. И какие надбавки?» 500 рублей за классное руководство», — проворчала бухгалтерша. «Да. И стоило ради этого отдельную карточку заводить?» Размышляя о незавидном положении нашего образования, я оставил свой автограф в табеле, попрощался с бухгалтершей и вышел на улицу. И тут же завернул за угол, как раз под окно отдела бухгалтерии. Эх, а я ведь хотел без особых проблем и вполне честным путем раздобыть нужную информацию. Неужели в Академии есть какие-то особо секретные финансовые схемы, что на охрану нужно ставить Марию Церберовну? Теперь придется проворачивать небольшую операцию по проникновению и добыче данных. «Доступ ему, ага», — ворчала Мария Васильевна после моего ухода. «Я в школе 4-й десяток отработала, меня вокруг пальца не обведешь. Знаю я вас всех». «Ух, страшно. Мимо такого опытного защитника я, наверное, и не сдюжу прошмыгнуть. Куда там всяким мировым банкам, службам безопасности первых лиц и особо секретным военным базам вероятного противника? Тут Мария Васильевна на страже. Это во мне это». Однако первой преградой оказалась даже не она. В закутке, где я остановился, находился еще один человек. Он прятался от меня в кустах и явно не хотел, чтобы я его заметил. А я не хотел, чтобы он заметил, как я проникаю в архив. Это был Кирилл, пацан, которого я видел в медкорпусе. Видимо, ему таки удалось сбежать, и возвращаться он не планировал. Однако мое появление могло порушить его планы, и оттого непробудившийся источник слабенько дрожал от страха. Мы оба не хотели стать замеченными. Но я знал о пацане, а пацан знал обо мне. Ситуевина, однако. Черт побери. Я знаю, как выкрутиться из подобной ситуации, если рядом затаился туманный змей, или, к примеру, вражеский диверсант почему-то решил, что устроил удачную засаду на меня. В первом случае лучшим решением будет выстроить паутину из магических жгутов, чтобы монстр сам прыгнул в ловушку. Убивать не стоит, потому что в спецотряде имеется мастер по ядам, и такую зверушку ему можно подогнать в качестве подарка на день рождения. Во втором случае вариантов больше. Если противник высокого ранга, его лучше повязать и забрать в качестве языка, или сыграть в поддавки и попасть в плен, и пускай он сам притащит меня в свой лагерь. Я так однажды сделал, когда задолбался искать вражескую базу в горах. Так еще и дотащили меня на своем горбу, дали отоспаться. А что делать со шкалером? Так, что он обо мне знает, он в курсе. Но что я знаю о нем, ему уже неведомо, верно? Тогда разыграем небольшую сценку. Хм, протянул я, оглядываясь по сторонам. И где же этот, как его? Кирилл, кажется, нигде не могу найти. Вообще-то его ботинок торчал из укрытия и жутко палил контору, но сделаем скидку на стресс. Парень боится уколов, а его загнали в главное пристанище сего страшного действа. Его можно понять. Насчет «как комарик укусит» всегда безбожно врут. Я резко обернулся в противоположную от пацана сторону. «Кажется, я что-то слышал». И резко скрылся за углом в надежде, что он воспользуется случаем. Кирилл оправдал мои ожидания. Даже поступил вполне разумно и не ринулся прочь сразу, а убедился, что я действительно ушел. Я, правда, не ушел, но все же. Короче, пацан дал дёру в сторону общаги, а я вернулся в закуток под окнами архива и проник внутрь. И все-таки наткнулся на непреодолимую преграду. Нет, Мария Цербер тут ни при чем, и даже сигнализация по периметру здания, причем на удивление, хорошая. Меня остановил тот факт, что база данных всей Академии до сих пор бумажная. Какого демона у них тут творится? Я здесь копаться буду до пришествия хаоса. Нет, так не пойдет, решил я. Копаться в горах бумаги я не хочу, да и зрение жалко. И что же делать? С учебным планом мой метод делегирования сработал, но там были красавицы Лена и Инга. Тамара Васильевна. Вряд ли на нее подействуют мои чары, да и рисковать, честно говоря, не хочется. А то вдруг и правда подействуют. Не-не-не-не-не. Будем решать проблему кардинально. Так сказать, с головы. Поэтому я покинул архив и направился прямиком к директору. Василий Павлович пребывал в хорошем настроении. Странно, потому что утром у него была минус одна аудитория. Я вообще ожидал ворчания и укора, но он встретил меня с улыбкой на лице и чуть ли не пританцовывал. «Сергей Викторович, не беспокойтесь. В прошлом году они испортили кабинет 5 раз, но все оплатит страховая. Просто придется подождать, пока сделают ремонт». Я удивился и с сомнением взглянул на Палыча. «И что, страховая согласна каждый раз возмещать ущерб?» «А куда они денутся, Сергей Викторович?» — захохотал директор. «Договор будет действовать еще 3 года, как раз до выпуска этих озорников. Кофе?» Он подошел к кипящему чайнику и залил кружку с пакетиком. «Не, спасибо», — отмахнулся я. «Я думал, страховые таких вещей не любят». «Не любят, да, но договором занимался я лично, а я в таких бумажках собаку съел». Палыч кинул в чашку дольку лимона и присел рядом на диванчик. Сейчас он выглядел как какой-то финансовый махинатор. «Интересно», — протянул я. «Насчет другой аудитории тоже не беспокойтесь. Я обо всем...» «Не стоит», — прервал я. «На самом деле у меня просьба». Только что сформировалась идея. Она очень развеселила меня и крайне взбесит оболтусов. «Да-да», — директор отхлебнул чаю. «У меня есть одно предложение. Предлагаю выслушать, а уже потом принимать решение. Весь внимание». Я рассказал директору свою мысль и заметил в его глазах явный азарт. «Вот как, Сергей Викторович, это будет непросто. Думаете, у вас получится?» Он говорил, а у самого улыба становилось все шире от предвкушения. «Получится», — кивнул я. «Тогда по рукам». Василий Павлович допил чай и с легким звоном поставил чашку на стол. «Я обо всем позабочусь и решу бюрократические вопросы. Но вы же не ради этого ко мне пришли, верно?» «А он действительно умнее, чем кажется. Надо быть осторожнее на всякий случай». «Да, вы правы. Я заметил, что в Академии проблема с цифровизацией. Почти все документы ведутся на бумаге, даже классный журнал до сих пор вручную заполнять приходится. И это не говоря уже о прочих мелочах, которые наверняка еще меня ждут». Тут Палыч сбросил улыбку и задумался. Его источник только что напоминал газировку с кучей поднимающихся пузырьков, но теперь стал спокойным и мерно растекался по каналам. «Вы правы, Сергей Викторович. В других академиях уже давно говорят про электронные документы, базы и прочие... вещи. Во всей империи уже давно это введено, и лишь в образовании у нас пробел. А все эти консерваторы с их устарелыми взглядами». «Да». «Бумага — это прошлый век», — воскликнул директор. «Да». «Мы должны следовать имперским стандартам». «Да». «И вы мне поможете реформировать академию. «А? Чего?» Палыч подскочил с места с горящими глазами, а я думал, где просчитался. Но быстро понял, что размышлять на эту тему лучше потом. Решил брать ситуацию в свои руки. «Инициатива любит инициатора!» Эту истину в войсках знали все, но в школе она, походу, тоже работает. Но ничего, есть еще одна поговорка. «Под лежачий камень вода не течет». «Мне понадобится помощь!» — воскликнул я, прежде чем Палыч слишком разошелся. «Помощь?» — отвлекся он. «Да, я не против заниматься этим вопросом, господин директор, но предлагаю привлечь к делу Венедикта Давидовича. Уж он-то в таких вопросах рыбу съел». «Разве, говорят, не собаку съел?» — нахмурился Палыч. «Я считаю это крайне жестоким», — кивнул в ответ. На самом деле в мире хаоса была похожая поговорка, но собак там не было, а вот рыбёхи водились такие, что поймать и съесть их сможет маг не менее 5-го ранга по здешним меркам. «Хорошо, я согласен, но вы еще, наверное, не знакомы с Венедиктом, да? Он предпочитает как можно реже появляться на людях, а в этом вопросе наверняка придется обойти все корпусы». «Я с этим разберусь, не волнуйтесь». «Правда? Хм». Палыч серьезно задумался. Даже его первоначальный задор смягчился, когда речь коснулась бледной рожи. Что ж, а неплохо все вышло. Директор по-быстрому состряпал приказ, в котором меня назначили главой комитета по цифровизации академии. О склонности Палыча назначать на должности людей, которые в сфере образования работают третий день, поразмыслю как-нибудь на досуге. А пока стоит заняться внезапно возникшим вопросом и вытянуть из него максимум пользы. Поэтому я направился в сторону жилого городка. Как раз подходили к концу полчаса, который Адамыч отвел бледной роже, поэтому я ждал его в парке неподалеку. Долго сидеть не пришлось, и он показался. Он шустро вылетел из бара и чуть не побежал по тропинке, как раз ведущей в мою сторону. «Венедикт Давидович!» — встал я на пути. «Добрый день, у меня к вам важный вопрос!» «Вы!» — ахнул информатик. «Я? Ага!» Сначала Венедикт растерялся, но быстро успокоился, и в глазах его блеснули огоньки. Он выпрямился и даже слегка улыбнулся. «Хм. Сергей Викторович, чем могу быть полезен?» «Нам с вами поручена ответственная миссия, Венедикт Давидович». Я махнул рукой, и мы пошагали дальше по тропинке. «Привести Академию в нынешний век и обеспечить ей полную цифровизацию». Бледная рожа информатика на мгновение скривилась. «Это будет очень тяжело. Мне пришлось настраивать кабинеты информатики практически с нуля. Маги крайне безответственны в вопросах технологий». «Вы тоже маг», — заметил я. «Не слишком хороший», — скривился Венедикт. И он врал. С виду Венедикт действительно не казался серьезным противником для маломальски обученного мага. Его тощее тело не вызывало чувства опасности. Но источник был развит весьма неплохо. Тому же кабанчику он явно не по зубам, решая не сойтись в схватке один на один. «Что верно, то верно», — согласился я. Но Василий Павлович решил исправить эту нелепицу. Маги действительно тяжело перенимали технологические новшества. Но это было из-за глупой упрямости и приверженности к традициям, а не паскудности ума. Однако такой явной ситуации оставалась только в магических академиях, где сильнее прочего цеплялись за прошлое. «И кто участвует помимо нас?» — спросил Венедикт. А я гадал, ему и правда интересно, или он так отчаянно цепляется за возможность нарыть на меня хоть бы какую-нибудь информацию. «Пока что мы вдвоем, но не беспокойтесь, это уже моя забота. С вас ТЗ, с меня все необходимые условия». «Правда?» — хмыкнул Венедикт. «Звучит слишком хорошо. Но на самом деле все не так уж плохо». «Правда?» — хмыкнул уже я. Бледная рожа остановился и задумался. На пару мгновений в нем вспыхнул энтузиазм, схожий с тем, что я видел у директора. Даже источник вздрогнул от предвкушения, но было в этом всем что-то холодное. Почудилось, что мы окружены не парком, а кладбищем. «На складах достаточно оборудования. Оно не самое свежее, но вполне сгодится для учебных и административных нужд. У нас даже софт весь закуплен. Но мне понадобятся рабочие руки, которые растут из правильных мест, если вы понимаете, о чем я». «О, понимаю, руки будут. Всех видов и произрастания, не волнуйтесь». «Хорошо, Сергей Викторович, я согласен», — Снова ухмыльнулся бледная рожа. Будто мне требовалось его согласие. Тем не менее, нам пришлось еще несколько часов провести, обсуждая будущий проект. Это было слишком скучно, помимо тех моментов, когда Венедикт пытался разузнать про меня хоть что-то. Это не особо получалось, и потому он решил действовать чуть ли не в наглую. «У меня есть идея объединить всю Академию в одну сеть для удобного общения между учениками и преподавателями», — поделился Венедикт. «Типа голубя?» Это была социальная сеть Российской империи. Почти все зачем-то в ней сидели, но я как-то не удосужился. И не из-за консерватизма и прочих болезней. Просто моя личность еще более секретная, чем наши с мужиками проделки на учениях в лесу. «Да, почти, но я хочу интегрировать в нее учебный процесс. Можно подключить аккаунты родителей, проводить уроки удаленно, получать и сдавать домашние задания, родительские собрания. Ну, в общем, все, чтобы не вылезать из кабинета». «Да», — буркнул бледная рожа. «Мы уже кучу времени просидели в кабинете информатики с закрытыми жалюзи в грёбаном полумраке. Не, я люблю полумрак, но в совершенно другой компании». «Давайте проверим», — вдруг воскликнул он. «Садитесь за соседний стол». Я ухмыльнулся про себя, но сделал, как просит. «Заходите на сайт». «Ага. Вот, сайт еще сыроват, но процентов на 90 готов. Давайте зарегистрируем вам аккаунт. Не против?» «Валяйте». Венедикт аж воспылал. Внутри, конечно. Снаружи его узкий рот едва тронула ухмылка. Он чуть не за ручку провел меня по всем этапам регистрации, услужливо помогал, пытался выудить как можно больше данных. А я подыгрывал. «Да-да, любимый фильм. Пусть будет «Киборг-убийца». Точнее, вторая часть, где он стал главным героем. Я впервые посмотрел его еще мелким, на летних каникулах в Мирном. Где это? А, давно сгинувший поселок в Тверской губернии. Любимая группа. Думаю, я меломан, утром слушаю тяжелый рок, а под вечер могу и какую-нибудь латинскую тему врубить. «А, страхи и слабости», — выпалил он, но тут же понял, что поспешил. «Если не хотите, не отвечайте, это я так, просто пункт в анкете есть, необязательный». Но я успокоил. «Ну, в профиле я указывать это не буду, конечно, но по секрету». Я настороженно огляделся и прошептал. «Каракатицы». «Каракатицы?» — удивился бледная рожа. «Ага, у них щупальца, как сосиски. Бррр. Жуть пробирает аж до костей». Я продолжал лить ему в уши свою легенду, а Венедикт хлебал обеими руками. Я спасал его от гнева Соломона Адамовича, потому что еще не время сносить головы недругов. Мне нужно понимать, что здесь происходит, а еще нужно загнать весь архив на сервера, чтобы не пришлось рыться в пыльных папках до пришествия хаоса. Легенда была продумана очень давно, но афишировать ее просто так все равно не хотелось. Я Ставров Сергей Викторович, потомок древнего рода, от которого ничего не осталось, кроме меня самого и фамилии. Воспитан в уважении к традициям и потому не шибко засветился в интернете. Офицер в отставке по ранению, что еще больше бросает тень на подробности биографии. Для цифрового мира меня нет. Документы хранятся в таких же архивах, как та душная комната за стеной бухгалтерии, а работа накладывает определенные сложности для поиска со стороны таких вот компьютерных сыщиков. Но теперь я прикормил засранца и готов закидывать удочку. «Венедикт, скоро все необходимое будет готово. Кстати, я сделал задумчивое лицо. Не могли бы вы помочь еще кое в чем?» «Да», — он откинулся в кресле. Легкая победа придала ему уверенности и даже немного румянца. Ну, или мне так кажется в этом грёбаном полумраке. «Многие вещи мне придется согласовывать с Соломоном Адамовичем», — у Венедикта дернулся глаз при упоминании. «Но мы начали с ним не очень хорошо. Подскажите, как подступиться?» «Он любит деньги», — тут же выдал Венедикт. «Больше ничего не знаю, извините. И думаю, пора закругляться, у меня много работы». Сорвалась рыбёха. «Ну ничего, я настырный и терпеливый, если придется. Но все же получил неплохую информацию. Деньги-то любят все, но если при упоминании человека они сразу всплывают, это говорит о многом». Я попрощался с бледной рожей и направился к полосе препятствий. Как раз подходит время пересдачи, балбесы должны быть уже там. а по пути размышлял. В принципе, все складывалось неплохо, даже хорошо. Когда вся Академия будет записана в сети Венедикта, поиски нужного мне шкета очень упростятся. Если сузить область поиска хотя бы до нужного курса, дело пойдет куда бодрее. А по ходу дела разберусь и с необъявленной войной. Завуч слишком уж сильно хочет меня прижучить. Тут явно дело не только в лысине и дырявых штанах. Думаю, все замешано на деньгах. Все всегда замешано на деньгах на самом деле. Это было некоторой неожиданностью для меня, потому что в мире хаоса денег не было. Там и жизнь немного стоила, чего уж. А вот еда, оружие, броня, веревки, огниво, инструменты, все, что могло эту жизнь спасти, стоило всего. Но больше всего стоили тренировки, знания и те, кто может их дать. Если не будет старца, который повидал многое и знает, как уничтожить даже самого опасного монстра, некому будет рассказать, передать опыт, чтобы следующее поколение имело больше шансов выжить. Здесь таких людей называют учителями. Нельзя безалаберно и наплевательски относиться к возможности получить новые знания и стать сильнее. И поэтому я сейчас крайне удивлен. «Где все?» — прорычал я, оглядывая балбесов. Их было не больше трети от всего класса. Саня, Анжела и ее сотоварищи, Тихомир и несколько одиночек. «Не знаем», — пожал плечами Саня. «Хотя сразу видно, врет». Но он по-другому не мог. Не выдают одноклассников учителю, какими бы ни были отношения. «Давайте начинать без них», — проворчала Анжела. «У меня планы на вечер, между прочим». «Без них...» Я оскалился, и оболтусы машинально попятились. «Ну уж нет. Решили прогулять мою тренировку. Тогда тренировка идет к вам».